В жизни у моря есть свое преимущество. Круглый год здесь свежие морепродукты. Рыбные ресторанчики существуют по всему миру, но у местных заведений имелся свой колорит. В одном из таких ресторанов после посещения местного музея решили поужинать авантюристы, к которым присоединился помятый детектив Поттер. На Кейп-Коде нет изысканной кухни и деликатесов, за исключением лобстеров, которые тут стоят довольно дешево. Все морепродукты готовятся довольно просто и сытно, но от этого они становятся еще вкуснее. Главный секрет – от моря до тарелки проходит всего несколько часов. Вся четверка незваных гостей США по достоинству оценила знаменитый суп из морепродуктов – клэм чоудер. Блюдо родилось в качестве похлебки, которую готовили бедняки из моллюсков, рыбы, сливок и зелени. В романе «Моби Дик» этому супу посвящена целая глава. Прошла ночь, и наступил следующий день. Гарри с нетерпением ожидал выхода в море. Ричард с не меньшим волнением жаждал обнаружить огромные сокровища. Старенький рыболовецкий катер затарахтел мотором и поплыл в океан. «Ричи, как мы будем искать сокровища?» «Гарри, магия может все». Глава 21. Заурчал дизельный двигатель, и корабль отплыл от пирса. Ричард направился в капитанскую рубку к Стивену, Гарри пошел за ним. Скотт Поттер с первых же минут стал бледным. Ричард остановился возле детектива и участливо спросил. «Сэр, с вами все в порядке?» «Нормально», – недовольно пробурчал Скотт. «Точно, сэр, это морская болезнь, парень». Лицо Скотта слегка позеленело, и мужчина с трудом сдержал рвотные порывы. «Все нормально, я доплыву. Сэр, извините, что я вас так напряг. Если бы я знал, что вы боитесь высоты и не переносите качки, то не стал бы вас беспокоить. Все в норме, парень, не обращай внимания, я только посижу тут в сторонке на свежем воздухе. Сэр, наденьте, пожалуйста, спасательный жилет и постарайтесь не упасть за борт, когда будете дышать свежим воздухом над бортом. Валите уже». Стоило мальчикам скрыться в рубке, как Скотт рванул к борту судна, где с жуткими звуками расстался с завтраком. «Дядя Скотт сам на себя не похож», — заметил Гарри. «Стресс, похмелье, плохое самочувствие», спокойным тоном констатировал Ричард. «Я его понимаю. Жаль, но чар от морской болезни я не знаю». «Я тоже», — произнес Гарри. «Ричи, думаю, было бы неплохо в Хогвартсе научиться варить лечебные зелья и изучить целительские чары». «Мне зелья не интересны, Гарри». Мальчики оказались на месте. Рубка судна была небольшой. Тут имелся диванчик и кресло. Максимум 4 человека смогли бы разместиться в этом помещении. «Пришли», — заметил мальчишек Стивен. «Сэр, куда держать курс?» «Секундочку». Ричи достал волшебную палочку, положил на правую ладонь и крутанул ее. «Эдикта корабль Порт Николсон». Палочка завертелась на ладони, словно волчок, но через некоторое время замерла, и из нее вырвался тонкий красный луч. «Сэр, следуйте четко на восток», констатировал Ричард после того, как сверился с компасом на панели приборов. «Есть, сэр», — отозвался Стивен. «Это что за чары?» — с любопытством спросил Гарри. «Аналог акция, только вместо того, чтобы притягивать указанный предмет, луч указывает направление на то, что ищешь. Правда, волшебников и артефакты этими чарами не найти, только обычные вещи без капли магии». «Классная вещь!» — с восторгом воскликнул Поттер-младший. «Научишь, а то я часто не могу найти второй носок». «Гарри, без проблем, только боюсь, в поиске носков тебе это не поможет». «Почему?» – удивился Гарри. «Они же не волшебные. Дело в том, Гарри, что носки исчезают в иную вселенную. Их похищают носочные монстры. Поэтому, увы, но туда путь никакие чары не покажут». На пару секунд Гарри подвис, пытаясь переварить сказанное. Напряженные складки разгладились на лице юного Поттера и уголки губ поползли вверх. «Так ты шутишь», — воскликнул он. «Ты не веришь в монстров-похитителей носков, а они есть». «Продолжим», — Ричард, едва сдерживая улыбку. Но подрагивающие уголки губ выдали его. Гарри Поттер рассмеялся. За ним захохотал Ричи. «Ладно, Гарри, пойдем на палубу». Ричард бросил взгляд на приборную панель. «Судя по скорости, нам еще плыть 5 часов. Ты успеешь выучить заклинание поиска». На палубе Гарри выучил новое заклинание. Через несколько часов плавания мальчики поднялись в рубку и с помощью чар стали периодически уточнять курс. Вскоре луч заклятия стал показывать вниз под углом, и катер начал наворачивать круги, пока луч не уперся в палубу. В первую очередь была измерена глубина. Оказалось, что до дна аж 213 метров. Из-за этого невозможно было встать на якорь. Стив принял решение лечь в дрейф. «Сэр», — обратился телохранитель к Ричарду, как вы собираетесь доставать сокровища? Нырнем и достанем, сэр, продолжил Стивен, тут слишком большая глубина и сильное течение, невозможно будет нырнуть, магия может все. Ричард отправился на палубу и достал из саквояжа два небольших, словно игрушечных, скафандра. С помощью палочки он увеличил их до детского размера. Гарри с восторгом наблюдал за действиями друга. Он ожидал увидеть что-то новое и волшебное. Бледный Скотт сидел в шезлонге и устало разглядывал скафандры. «Это что, акваланги?» – спросил он. «Почти, сэр», – ответил Ричард. «По идее это должны быть космические скафандры, но пока это лишь один из первых прототипов». Мистер Поттер приподнялся на локтях и внимательно оглядел скафандры из серебристого материала с прозрачным стеклянным колпаком. «А баллон с воздухом где?» – спросил он. «Сэр, тут не нужны баллоны с воздухом. На эти скафандры наложены чары воздушного пузыря. В них всегда будет столько воздуха, сколько нужно». «Парень, ты же слышал Стива?» – произнес детектив. «Тут больше 200 метров до дна. Даже если у тебя будет бесконечное количество воздуха, ты погибнешь, давление расплющит тебя в лепешку, а если этого не произойдет и ты вовремя начнешь всплывать, то заработаешь кессонную болезнь и погибнешь, помимо этого вас может смыть течением». «Нет, парень, я не позволю вам нырять, сэр, это передовая разработка волшебников по моему личному заказу, в скафандре предусмотрено все для выживания, заклинания делают скафандр невероятно прочным». Внутри чары обеспечивают идеальную температуру в условиях от минус 100 до плюс 100 градусов, плюс защита от повышенного и пониженного давления, перегрузок, радиаций, космических излучений и прочего. Гарри вначале расстроился после слов дяди Скотта, ведь стоило ему увидеть скафандры, как он загорелся желанием погрузиться на дно океана. Но когда Ричард стал перечислять функции артефакта, в сердце мальчика зародилась надежда, что еще не все потеряно, а течение... Продолжил детектив. «Все предусмотрено, сэр», — ответил Ричард. «Эти скафандры зачарованы по типу летающих метел. Они могут летать в воздухе со скоростью 150 миль в час и развивать под водой до 25 узлов. В теории они даже могут летать в космосе, но, к сожалению, проверить это пока не представилось возможности. Вернуться назад на корабль мы сможем в любой момент при помощи портала. Нужно будет лишь привязать точку выхода портала к палубе судна. Мало того, в скафандр еще встроены диагностические колдомедицинские чары. Если они обнаружат, что пилоту стало плохо и он на грани обморока, его тут же порталом эвакуирует в точку выхода. Если так, то это крутые скафандры», — констатировал мистер Поттер. «А эти штуки можно сделать больше?» «Да, сэр. Размер регулируется для пользователей от нашего роста и до двухметровых людей. Тогда нырять будем мы со Стивом». Стив отрицательно покачал головой и произнес: «Скотт, мне нельзя нырять. Я должен оставаться на корабле, чтобы держать его на одном месте». «Мистер Поттер», — сказал Ричард, — «к сожалению, у этих прототипов есть небольшой недостаток. Ими могут управлять лишь волшебники». «Но почему?» – удивился Скотт. «Сэр, за прототип разработчики взяли типовые артефакты, в которых управление происходит силой мысли волшебника при помощи небольшой доли магии. Для полноценного управления всем каскадом чар необходимо наличие искусственного интеллекта, миниатюрного компьютера или его магического аналога. Ни того, ни другого пока не существует, но маги на моем предприятии пытаются создать нечто подобное. Пока же искусственного интеллекта нет, эти игрушки лишь для волшебников». «Хах, игрушки», — усмехнулся детектив. «Нашим бы космонавтам такие игрушки. Я работаю над этим, сэр. Если все пойдет удачно, то лет через 30-40 можно будет сделать технический аналог, приближенный по характеристикам к волшебному оригиналу. Нужно приложить лишь больше усилий и вложить много денег. Очень много денег». «Это точно безопасно?» — с волнением спросил детектив. «Абсолютно, сэр. Волшебники протестировали эти артефакты на глубине до 1 километра. Хрен с вами, камикадзе малолетние, ныряйте». Устало махнул рукой мистер Поттер. Гарри от радости запрыгал на месте. Он сгорал от предвкушения отправиться в занимательное подводное приключение. «Ричи, что нужно делать? Я все объясню. Но сначала нужно на спину скафандра приделать эти штуки». Ричард выложил из саквояжа две маленьких пластины с длинными металлическими щупальцами. С помощью волшебной палочки он увеличил их. Гарри Поттер изумленно округлил глаза и с восторгом воскликнул: «Боже мой, неужели это щупальца доктора Октавиуса? А ты как думал?» — с гордостью протянул Ричард. Его лицо украсила победоносная улыбка. «Они самые. Правда, без эскина управлять ими не очень удобно, но привыкнуть можно примерно так же, как к управлению автомобилем при помощи педалей, рычага и руля. Вначале думаешь: божечки, столько много всего, как этим управлять? Руль я возьмусь за него руками, а как переключать скорости рычагом? Это что, одной рукой придется отпустить руль? Страшно. А педали? Почему их три? Ноги-то у меня всего лишь две. Ладно, чернокожие парни с большим фалосом еще могут выкрутиться, а как быть всем остальным и девушкам? Гарри смущенно потупил глаза. Его смущали пошлые шутки Ричарда. Скотт же разразился каркающим смехом. Стивен сказал: «Джентльмены, если моей помощи не требуется, то я вас покину. Мне нужно управлять кораблем». «Да-да, Стив», — кивнул Ричард. «Мы сами справимся». Гарри почесал в затылке, рассматривая щупальца и скафандры. «А как эти штуки вешать?» «Все просто, Гарри. Смотри, берешь щупальца, прикладываешь к задней части скафандра, желательно выше пояса, а то все будут шутить на тему, откуда у тебя растут руки, и нажимаешь на единственную красную кнопку, расположенную на пластине посередине между щупальцами. Снимать точно так же, но кнопку нужно удерживать на протяжении 10 секунд. После описанной процедуры серебристые скафандры обзавелись четырьмя стальными гибкими щупальцами, которые росли из-за спины и на конце имели по три пальца. Облачившись в скафандры, Ричи и Гарри некоторое время учились ими пользоваться. Лишь через час, когда мальчики перестали путаться в металлических конечностях, они решились на погружение. Ричи взял волшебную палочку с собой внутрь скафандра. Она лежала в специальном отсеке на правом предплечье и прижималась к телу. Гарри повторил за другом. Так колдовать было неудобно, но все же возможно. Ричард создал поисковое заклинание, взлетел в голубое небо и последовал за красным лучом, который, подобно лазеру, устремился из руки вглубь океана. Гарри немного замешкался, но все же вскоре взлетел вслед за другом. Он испытал неимоверный восторг от чувства полета. Кровь стучала в его голове, заставляя забыть обо всем. Вдруг его охватил приступ внезапной, сильной, почти безграничной радости. Оказалось, что он, так боявшийся показать себя трусом и неумехой в глазах друга, все же умеет летать с помощью скафандра. Он летел, и это было легко, и это было прекрасно. Он чуть-чуть отклонился назад и поднялся выше, сложил все четыре щупальца в подобие хвоста и нырнул в синюю океанскую пучину вслед за Ричардом. Довольно быстро Гарри настиг Ричарда и поравнялся с ним. Плыть под водой оказалось так же легко, как летать, только скорость намного снизилась, но этого особо не ощущалось. Гарри казалось, что во время взлета он слышал громкие матерные возгласы от дяди Скотта. Вид под водой был потрясающий, но чем глубже погружались юные водолазы, тем темнее становилось. Ричард взмахнул правой рукой, и на ней появился шар люмоса, который осветил все на 5 метров вокруг. Гарри понял, что ему нужно сделать то же самое. Он махнул рукой, которой касалась волшебная палочка, и произнес: «Люмос». Теперь два шара света разгоняли подводную тьму. Дайверы погружались все глубже. Изредка Ричард гасил свет, чтобы сориентироваться при помощи заклинания поиска. Дайверы намечали направление и двигались в нем при свете пары шариков люмоса. Гарри охнул от восхищения, когда внизу показался занесенный илом остов гигантского стального корабля. Оба мальчика испытывали восторг. Они впервые очутились в открытом море, участвовали в захватывающем приключении, и у них прямо перед глазами находился настоящий затонувший корабль. Внезапно в ушах Гарри раздался голос Ричарда. «Нужно искать вход в грузовой трюм». «Что? Как ты со мной говоришь? Тут встроен волшебный аналог рации. Я ее включил». «Гарри, цепляйся щупальцами за борт и двигайся вдоль него в левую сторону». «Хорошо, Ричи, я понял». Огромная махина старинного рефрижераторного грузового судна наполовину вросла в дно. Ричард и Гарри с волнением продвигались от носа к корме, используя подводную вариацию левитации и иногда цепляясь остальными щупальцами за борта корабля. Мальчики проплыли мимо ржавой трубы. Гарри заметил что-то в свете люмоса и воскликнул: «Ричи, смотри, там большой люк». «То, что доктор прописал», — обрадовался Ричард. Приплыв к люку, мальчики попытались вскрыть его щупальцами, но он не желал поддаваться. «Заржавел», — констатировал Поттер. «Гарри, да ты капитан очевидность. Открой его». «Как? А кто хвалился, что знает отпирающее заклинание? Ты думаешь, оно поможет против ржавчины?» Ярко-зеленые глаза Гарри, которые прекрасно было видно через прозрачный шлем, выражали тонну скепсиса. «Нет, блин, Гарри, я думаю, что люк заперт. А-а, понял, секундочку. Гарри Поттер направил руку с волшебной палочкой на люк и воскликнул. Аллахомора, в воде хорошо разносятся звуки. До ушей мальчиков донесся громкий скрежет. Отлично сработано, напарник. Гарри, а теперь давай вдвоем на счет три попробуем поднять люк всеми щупальцами. Сейчас, путаясь в управлении, Гарри кое-как удалось ухватиться за края люка трехпалыми пальцами стальных манипуляторов. Ричарду было проще, поскольку он уже немного тренировался с роботизированными конечностями. Итак, раз, два, три. После возгласа Ричарда оба мальчика напряглись изо всех сил. Стальные манипуляторы рванули вверх. Раздался жуткий скрежет и люк начал поддаваться. И вот в какой-то неуловимый момент роботизированные конечности резко взлетели ввысь вместе с крышкой, которая полностью откинулась. Мальчикам предстало темное отверстие. Оттуда веяло жутью. Дрожь пробежала по спине Ричарда. Гарри зябко поежился, но не хотел показывать своего страха другу. Набравшись смелости, Поттер прервал тягостное молчание. «Ну что, поплыли внутрь. Страшно, блин. Мне тоже», — признался Гарри, обрадовавшись, что он не одинок в своих чувствах. Ричард находился в смятении. С одной стороны, они преодолели огромный путь и уже стоят перед целью, но тьма трюма, слегка разгоняемая светом заклинаний, навевала дикий ужас. Он пытался придумать себе оправдание, чтобы не лезть туда. «Скотт со Стивом, наверное, из-за нас переживают. Уже покладки кирпичей отложили. Наверное», — вздрогнул Гарри от громкого шороха, с которым с борта корабля сползал Ил. «Может, вернемся, отдохнем и полные сил попробуем снова?» — с надеждой предложил Ричард. Гарри было страшно, но он не хотел бросать приключения на половине пути. Но на всякий случай мальчик уточнил. «А много там сокровищ? Да хрена. А если точнее, может, побольше хрена». Ричард за насмешкой попытался скрыть свой страх. «Там должно быть 90 тонн платины, 10 тонн золота и около половины тонны алмазов. Сколько?» От невероятного изумления у Гарри глаза полезли на лоб. «Это же, это...» Поттер даже представить себе не мог такую огромную кучу сокровищ. У него перед глазами встала картинка сейфа Скруджа Макдака из мультсериала «Утиные истории». «Лезем», — твердо заявил Гарри, переборов страх. «Ну, ладно, лезем», — нехотя согласился Ричард. Гарри смело нырнул в трюм. За ним следом поплыл Ричи. Обоим мальчишкам было страшно до жути, но они перли вперед по огромному трюму. Дно было занесено илом, стены ржавые, вокруг кромешная тьма и лишь два маленьких шарика заклинаний освещали небольшое пространство вокруг. «Контейнер!» — радостно воскликнул Гарри. «Да, контейнер!» — констатировал Ричард. «Он, похоже, заперт. Гарри, покажешь мастер-класс?» Гарри Поттер наставил правую руку на контейнер. «Аллахомора!» — раздался щелчок. Гарри жадно потянул стальные щупальца к дверцам и с громким скрежетом распахнул их. Мальчики подплыли ближе и застыли, как вкопанные. Ричард повернул голову к Гарри, вид его был изумленный. Сам Ричи выглядел не менее ошарашенным. «Камни!» — разочарованно с изумлением протянул Поттер. «Камни!» — кивнул Ричард. «Камни!» — тихо протянул Гарри. «Камни, блять!» — воскликнул Ричард. «А где сокровища?» — спросил Гарри. «Впис!» Ричард хотел сказать коротко и емко, но вспомнил, что аристократу не подобает так выражаться. «Где-то, может, в другом контейнере?» — с надеждой предположил Гарри. «Может», — согласился Ричард. Проплыв дальше, мальчики обнаружили верх контейнера, который почти полностью засыпал илом. Они с энтузиазмом начали откапывать стальную коробку и вытаскивать наверх с помощью стальных манипуляторов. Вскоре это им удалось. Аллахомора. Снова щелчок, скрежет, распахнутые створки контейнера и две мальчишеские головы в волшебном свете, с огромной надеждой смотрящие внутрь. Тишина. Ричард, поворачивая голову к Гарри, казалось, слышал, как скрипят позвонки. Лицо Поттера было вытянутым от изумления. Ричи пучил глаза подобно альдеронской гипножабе. Гарри грустным голосом нарушил тишину. «Камни, камни», — озвучил Ричи. «Камни», — кивнул Поттер. «Камни, камни, блядь», — подтвердил Гарри, сказав последнее слово на русском языке с жутким акцентом. «Какого черта тут происходит?» — не сдержался Ричард. «Не знаю, не знаю. Ричи, ты сказал, что тут сокровища. Или эти камни драгоценные? Вряд ли. Похоже на обычные булыжники». «Ричи», — Гарри с подозрением посмотрел на друга, «а ты откуда узнал про сокровища?» «Это озарение». Ричи не хотел признаваться в том, что его сведения подчеркнуты в прошлой жизни из голосети. Как-то он залипал в сети, делать было нечего, переходил от ссылки к ссылке и наткнулся на статью о самых больших находках сокровищ. Он запомнил о гигантском кладе, который был обнаружен в начале 21 века. Тогда удалось запомнить лишь то, что клад был невероятно богатым и то, что корабль затонул в 50 милях от полуострова Кейп-Код. Но там вроде бы была какая-то мутная история, судно так никто и не поднял со дна, то ли по причине отсутствия нужной техники, то ли правительство Великобритании, которое по факту является владельцем судна, запретило его подъем. «Давай еще найдем контейнер и вскроем», — предложил Ричард. «Давай попробуем». И вновь поиски увенчались успехом. По отработанной схеме был откопан и вскрыт еще один контейнер. На этот раз мальчики долго стояли с вытянутыми лицами и молча пялились на груду булыжников. Гарри не выдержал первым. «Какого дьявола тут происходит? Сатана Гитлера за ляжку. Почему во всех грибанных контейнерах лежат булыжники? Кругом сплошное наебалово», — протянул Ричард. «Ричи, ты что-то знаешь? Кажется, догадываюсь». И, в вопросительной интонации протянул Гарри. «Все спешжено». «Да ладно». Гарри со скепсисом посмотрел на друга. «Причем давно», — продолжил Ричард. «Ну», — недовольно пробурчал Гарри, требуя продолжения. «Этот корабль перевозил оплату от СССР по ленд-лизу. Ричи, ты с кем сейчас говоришь?» В глаза Гарри читалось непонимание. Ричард закатил глаза и тяжело вздохнул. «Как сложно с теми, кто не учил историю. Гарри, Вторая мировая война, слышал о такой?» «Конечно. Немцы воевали против Европы и СССР. Американцы и британцы по договору ленд-лиза о взаимопомощи поставляли в Советский Союз военную технику, тушенку и прочее. За эти вещи русские расплачивались золотом, платиной и драгоценными камнями. То есть, Ричи, я правильно понимаю, этот корабль должен был перевозить оплату за поставки военной техники, верно? Но, по всей видимости, в чью-то светлую голову пришла идея украсть все ценные, а корабль затопили на подходе к США, имитировав нападение немецкой подлодки. Все, не выдержал Поттер. Возвращаемся на корабль, и я того же мнения. Только, Гарри, что расскажем нашим мужикам? Гарри на некоторое время задумался. Протянул он. Скажем, что ничего не нашли. Нет тут никакого корабля. Я не хочу позориться. Тоже выход. Для перемещения скажи, Портус. Ричи исчез. На секунду Гарри запаниковал, но повторил за другом. Портус. Юный Поттер почувствовал рывок и через мгновение осознал, что находится на палубе катера. Ричард стоял напротив и с непередаваемым наслаждением на лице пытался снять с головы шлем. К ребятам с беспокойством ковылял бледный детектив. «Парни, вы в порядке?» – спросил он. «Все отлично, мистер Поттер», – ответил Ричард. «Скажите Стиву, чтобы возвращался назад. Мы будем просто отдыхать в Кейп-Код, наслаждаться пляжами и кулинарными изысками американцев». «Гарри», – с беспокойством посмотрел мужчина на племянника. «Все супер, дядя Скотт», – преувеличенно бодрым тоном ответил Гарри. «Там ничего нет, просто океанское дно. С нами на самом деле все в порядке. Жду не дождусь, когда снова отведаю той чудесной пиццы». «Вы больше не собираетесь нырять?» – с надеждой и нотками восторга спросил мистер Поттер. «Нет, нам хватило и этого», – повертел головой в стороны Гарри. «Точно», – согласился Ричард. «Дайвинг – это замечательно, но на суше лучше». «Вот и славно», – обрадовался детектив. «Ненавижу море, ненавижу небо. Скажу Стиву, чтобы не жалел солярку и дал полный ход. На берегу лучше». Когда мальчики выбрались из скафандров, Гарри спросил: «Ричи, а что делать с костюмом и щупальцами? Я свои уменьшу и уберу в саквояж, а ты со своим делай что хочешь». Ричард раскрыл отсек на предплечье и достал волшебную палочку. Гарри с недоумением смотрел на юного Гросвенера. «В смысле, моим?» – спросил он. «Скафандр твой, Гарри». «Дарю». «Даришь?» – изумленно выпучил глаза Поттер. «Но он же, наверное, дорогой». «Гарри, спрашивать о цене подарков неприлично. Просто прими его и скажи спасибо». «Спасибо». Лицо Гарри украсила широкая улыбка. Он с восторгом осматривал свой новый скафандр. Ричи, и все же, куда я его дену? Уменьши и положи в карман, пока не купишь себе сумку с незримым расширением. Тут есть одна маленькая проблема», — замялся Гарри. «Я не знаю уменьшающего заклинания. Пока не знаю, но в школе обязательно выучу. Я тебе помогу. Достань свою палочку». Гарри достал волшебную палочку из крепления. Ричард невербальными чарами уменьшил скафандр вместе с остальными манипуляторами. Гарри подобрал миниатюрный артефакт и с осторожностью поместил его в боковой карман джинсов. «Ричи, что?» — А щупальцами доктора Актриуса можно пользоваться без скафандра, запросто. Точно так же приклеиваешь к одежде и пользуешься. Только на голую кожу не рекомендую клеить. Говорят, что безумно больно. На пиджак и футболку тоже не стоит, порвутся. А вот прочный кожаный жилет или куртка, это пожалуйста. Потрясающе. Я теперь буду как супергерой, с восторгом произнес Поттер. Скорее, как суперзлодей, усмехнулся Ричард. Вспомни, кем был доктор Актриус. Все зависит от человека, а не от прибора, которым он пользуется, с твердой уверенностью заявил Гарри. Согласен. Все, Гарри, больше никаких авантюр этим летом, только море, пляж, вкусная еда и спокойный отдых. О, да, с предвкушением протянул Гарри. Хватит с меня приключений, хотя было весело, точно подмечено, весело, но я теперь на камни не смогу спокойно смотреть, такое разочарование. Глава 22. 25 июля в пригороде Честера стояла замечательная погода. Солнце светило на удивление ярко, на небе ни единой тучки. Ричард за завтраком поглядывал в окно и думал, что в такую погоду преступно сидеть дома. Просто так гулять по улице ему было неинтересно, поэтому он размышлял о целесообразности покупки какой-нибудь техники, чтобы прокатиться на ней по территории поместья. Купить машину для картинга, так на ней не особо покатаешься по полю и саду. Такой транспорт требует ровной поверхности, а гонять по асфальтовой дороге туда-сюда не так интересно. Ричард склонялся к квадроциклу, который стоит отдать в мастерскую мистеру Уизли на прокачку. Достаточно будет того, что квадроцикл не станет нуждаться в топливе. Возможно, стоит добавить аппарату прочности, чтобы детали не выходили из строя. «Прекрасная погода», – пространно произнес герцог. «Согласен, погода замечательная. Как думаешь, папа, в Честере можно приобрести квадроцикл?» «Вряд ли. Ричи, зачем тебе такое чудо? Кататься, развлекаться. В Лондоне все есть. Но у меня имеется другое предложение. Ты можешь отправиться со мной на охоту. У нас есть багги. Ты сможешь поездить на одном из них. Хорошая идея. И когда намечается мероприятие? В субботу. Послезавтра, значит. А погода хорошая сегодня. Полагаю, чудесная погода сохранится до воскресенья. Пап, а мне дадут пострелять из ружья? Только в тире под присмотром тренера или из спортивного воздушного ружья? Неплохо. Меня устроит и воздушка. С удовольствием составлю тебе компанию на охоте. В столовую зашел Джон. Он держал в руках радиотелефон. Подойдя к Ричарду, камердинер произнес: «Господин Ричи, вам звонит Гарри Поттер». «Спасибо, Джон». Ричард забрал трубку телефона и поднес ее к уху. Ричи слушает. «Ричи, привет». В голосе Гарри слышалось волнение. «Мне пришло письмо из Хогвартса». Радостно воскликнул он. «Поздравляю, Гарри, но мне кажется, что слишком рано. Я тоже так подумал. Ричи, ты же говорил, что ко мне придет лесник. Может быть, если ты не ответишь на письмо, а тебе письмо из Хогвартса не пришло? Гарри, я полагаю, что рассылка корреспонденции в школе осуществляется по-разному. К тебе и таким, как ты, приходит пригласительное письмо, а к таким, как я, преподаватель. Если же по каким-то причинам будущий ученик не ответил на письмо, к нему приходит представитель школы. Но как же будущий лесник? С недоумением спросил Гарри. Друг мой, будущего не существует, с уверенностью заявил Ричард. Было прошлое, есть настоящее, а будущее мы создаем своими руками и поступками. Вспомни камни. Да, камни, многозначительно протянул Гарри. Точно, тогда у тебя тоже было озарение, но ты ошибся. Корабль-то нашелся. Это да, согласился Гарри. Так что мне делать? А что пишут в письме? Тут написано, что они ждут мою сову с ответом. Имеется список покупок в школе, но у меня практически все из этого есть. А еще я могу взять в Хогвартс сову, кошку или жабу. Жабу. Прелестно. С сарказмом прокомментировал Ричард. Друг любезный, у тебя есть огромный выбор. Можешь сидеть ровно на мягкой части тела и ждать прихода преподавателя или лесника. А можешь одолжить у меня Дарта Вейдера и... Точно. Радостно воскликнул Гарри. Ричи, ты можешь мне одолжить Дарта Вейдера, чтобы я отправил ответ в Хогвартс? Конечно, Гарри. Прямо после завтрака вышлю тебе сову. И еще, у тебя есть желание посетить Лондон? Можно. А что ты хотел? Хочу посмотреть на подростковые квадроциклы. Мне показалась интересная идея приобрести несколько таких для увеселительных прогулок. Из телефонной трубки донес грустный вздох. Гарри сказал: «Я бы хотел мопед, но дядя говорит, что до 16 лет нельзя. Гарри, нельзя ездить по дорогам общего пользования, но никто не запрещает приобрести кроссовый подростковый мопед и ездить на нем по полям, лесам и мотоциклетным полигонам. Ух, хотел бы я себе такой мопед. Вот только боюсь, дядя Скотт не одобрит подобной покупки. Гарри, у тебя ведь скоро день рождения? Да, замечательно. Кстати, как собираешься праздновать в этом году? Мы с дядей Скоттом 30 июля собирались в поход на неделю. Так что прости, Ричи, вместе отпраздновать не получится. Ничего страшного, Гарри. Неприятность эту я как-нибудь переживу. Извини, не буду задерживать Джона, ожидающего телефонную трубку. Пока, Гарри. Звони на мой радиотелефон. Хорошо. Спасибо, Ричи. Пока. После завтрака Ричард отправил Дарта Вейдера к юному Поттеру, предварительно проинструктировав сову насчет доставки письма от Гарри в Хогвартс. Затем Гроссвеннер-младший созвонился с домом в Лондоне, отпустил домработницу и вскоре в компании Стива порталом переместился туда. В магазине, который торговал мототехникой, Ричи купил несколько квадроциклов, мопедов и подростковых кроссовых мотоциклов с доставкой в Итон-Холл. Ричи с охранником вернулись в поместье с помощью другого портала. Купленная мототехника прибыла ближе к вечеру. Ричард после ухода прислуги волшебной палочкой уменьшил всю купленную технику и написал письмо с техзаданием Артуру Уизли, попросив один из кроссовых мотоциклов зачаровать в первую очередь. А когда сова вернулась из Хогвартса, он отправил уменьшенную технику и письмо мистеру Уизли. 31 июля Ричард в первую очередь отослал с помощью Дарта Вейдера присланный мистером Уизли за день до этого кроссовый мотоцикл, в уменьшенном виде, в подарок Гарри Поттеру. Юный Гроссвеннер после отправки совы спустился завтракать. Он морально готовился к празднованию своего дня рождения, на котором будут присутствовать монаршие особы. Отец и сын только приступили к поглощению завтрака, как в комнату зашла горничная. «Милорд», — обратилась она к старшему Гроссвеннеру, — позвонила охрана с ворот. Говорят, что к господину Ричи пришла леди из частной школы. Она представилась как заместитель директора Минерва МакГонагалл. «Приходить к ученику в день его рождения крайне неприлично», — недовольным тоном заметил герцог. «Скажите охране, чтобы привезли гостью сюда. И еще, Люси, подготовьте столовые приборы для мадам МакГонагалл». «Да, милорд». Заместитель директора школы волшебства в сопровождении горничной зашла в столовую лишь спустя 10 минут. Это была высокая женщина довольно сурового вида с собранными в строгий пучок черными волосами, в квадратных очках и в темно-зеленом закрытом платье. «Милорд Джеральд Гроссвеннер, герцог Вестминстерский, к юному Ричарду, графу Гроссвеннеру, прибыла мадам Минерва МакГонагалл, заместитель директора школы Хогвартс. Прошу вас, мадам МакГонагалл, присоединяйтесь к завтраку», — вежливо произнес Джеральд. Заместитель директора выглядела очень недовольной. Она поджала губы и сухо произнесла: «Благодарю, милорд». Гостье было предложено место посередине большого стола между Ричардом и Джеральдом. «Люси, спасибо, пока нам твои услуги не нужны», — повелительным взмахом правой ладони герцог отослал прислугу вон из столовой. Некоторое время в столовой стояла тишина. Когда все насытились и отложили приборы, герцог вежливо поинтересовался у гостей: «Мадам МакГонагалл, надеюсь, ваша дорога была легкой?» «Спасибо, милорд, у вас замечательный дом. Признаюсь, добраться до него было непросто. Я заместитель директора школы магии и волшебства Хогвартс. Принесла пригласительное письмо для вашего сына Ричарда. Он волшебник. Это очень любезно с вашей стороны, мадам», — вежливо ответил Джеральд. Изумленно приподняв брови, МакГонагалл посмотрела на спокойного Джеральда, затем перевела взгляд на ничуть не пораженного Ричарда и спросила: «Вы не удивлены? Я докажу, что магия существует». В руках колдуньи оказалась волшебная палочка. «Не стоит, мадам», — твердо сказал Джеральд. «Уберите палочку, пока охрана не восприняла это как угрозу. Мы осведомлены о волшебниках. Полтора года назад у нас гостила госпожа министр магии. Кстати, как поживает мадам Багнолд?» От услышанного у МакГонагалл глаза полезли на лоб. Ей, волшебнице, какой-то маг лакольными словами угрожал охраной из-за палочки и намекал на знакомство с министром магии. Нет, она могла понять, если бы находилась в обществе волшебников, достать в их присутствии волшебную палочку. Это действительно можно воспринимать в качестве угрозы. Но магл, да, но какой магл, если к нему в гости ходит министр магии, да еще такие звания? «Не знаю, милорд», — ответила она. «Сейчас у нас другой министр, мистер Фадж. Какая досада, посетовал Джеральд. «Мадам Багнолд мне показалась очень воспитанной леди, заранее предупредила о своем визите и была весьма любезной. Скажите, мадам МакГонагалл, а вы ко всем ученикам приходите в день рождения?» Такую острую шпильку в свой адрес ведьма перенесла с огромным трудом. Ее лицо скривилось так, словно женщина съела лимон. Вроде бы вопрос был вежливым, но в словах герцога, в тоне, каким это было сказано, читалась недосказанность, вроде того. «Вы ко всем припираетесь без приглашения в знаменательный праздник, словно лесной тролль на вечеринку, это традиция», милорд, выдавила из себя МакГонагалл слегка раздраженным тоном. «Чистокровным волшебникам с середины июля по начало августа высылают пригласительные письма совами, а к маглорожденным и полукровным юным волшебникам, которые живут в магловском мире, приходит кто-то из преподавателей Хогвартса. Тех, у кого день рождения приходится на июль-август, обычно навещают ровно на 11-летие. Вас не смущают разные коллизии?» — с любопытством спросил Джеральд. «Через 6 часов к нам в гости в честь празднования дня рождения Ричарда должны прибыть королева Великобритании, принцы и лорды. Мне любопытно, если бы вы пришли в это время, как бы вы оправдывались перед королевской охраной?» Лицо МакГонагалл недовольно сморщилось. «Королева?» — удивленно спросила она. «Да, мадам», — едва заметным кивком подтвердил герцог. «Королева, меня никто не предупреждал», — растерянно протянула волшебница. На лице герцога не дрогнул ни один мускул, но глаза были очень выразительными. По слегка приподнятым бровям можно было прочесть вопрос. «Мы еще должны были вас предупреждать, что к нам придет королева и что не стоит приходить без приглашения в поместье герцога». Волшебница достала письмо на желтоватом пергаменте. «Ричард, вот ваше пригласительное письмо в Хогвартс. Пожалуй, мы успеем до празднования закупиться по списку в косом переулке». «Мадам МакГонагалл», — произнес Ричард с легким налетом иронии, «спасибо за столь великодушное предложение, но вынужден расстроить вас. Мне не требуется ваше общество в походе по магазинам. Во-первых, стоит отметить, что я приобрел к Хогвартсу практически все, за исключением мантий, ингредиентов для зелья и волшебной палочки. Во-вторых, я не готов променять давно запланированную подготовку к приему гостей на шопинг. Спасибо за письмо и ваш визит». МакГонагалл определенно не нравилась ситуация, в которой она оказалась. Женщина чувствовала себя свиньей, которая из хлева ворвалась в нарядный дом. Двое безупречных джентльменов в костюмах, юный и взрослый, хоть и не показывали виду, но волшебница ощущала, что она в этом доме лишняя и явно совершила большую глупость, решив открыть маглорожденному волшебнику прелести магического мира. Минерва собиралась показать пару красочных фокусов, готовилась убеждать родителей ребенка в необходимости обучения в школе магии. А вышло так, словно она пришла без приглашения в гости к чистокровным волшебникам наподобие Малфоев. «Мистер Ричард Гроссвинер, так вы согласны на обучение в школе волшебства Хогвартс?» — спросила женщина. «Да, мэм. Останетесь на чай?» «Нет-нет, дела. Да, у меня еще много важных дел. Раз моя помощь не требуется, я пойду. Спасибо за визит, мэм», — встав со стула, кивком головы попрощался Ричард. «Удачного пути, мадам МакГонагалл», — вежливым поклоном попрощался с гостьей, вставшей в полный рост Джеральд. Минерва покидала Итан-Холл в расстроенных чувствах. Она решила, что раз все равно запланировала этот день потратить на просвещение маглорожденного мага, то стоит посетить другую семью маглов, чей ребенок должен поступать в этом году в Хогвартс. Покинув пределы поместья, волшебница вызвала автобус ночной рыцари и отправилась по нужному адресу. Когда МакГонагалл сошла с автобуса, ее взору предстал высокий кованый забор с узорчатыми воротами, за которыми вдалеке был виден огромный особняк. В душе женщины сразу зародилось нехорошее предчувствие. Несколько часов спустя после визита заместителя директора Хогвартса Ричард встречал гостей возле входа в гостиную. Гости приходили, дарили подарки, которые юный Гроссвинер передавал камердинеру, после чего разбредались по первому этажу дома. И вот прибыл очередной автомобиль, роскошный Rolls-Royce Silver Spirit небесно-голубого цвета. Водитель услужливо распахнул заднюю дверь и салон покинули пухлощекий мальчик и плотного телосложения мужчина, чей солидный живот обтягивал дорогой черный пиджак. Ричард внимательно вглядывался в новых гостей, он сразу узнал их. Мистера Финч Флитчли, с его высоким ростом, солидной талией, каштановыми волосами и пронзительными карими глазами, сложно спутать с кем-то еще. Ричи, «Привет», — радостно произнес мальчик. «С днем рождения, Джастин, рад тебя видеть. Благодарю за поздравление, лорд Финч Флетчли. Приветствую вас. Замечательный пиджак. Хо-хо-хо», — добродушно хохотнул мужчина. «Ричи, ты так вырос и возмужал. Хватит политесов, мы же практически партнеры по бизнесу. Наша последняя сделка мне принесла приличную прибыль. Если будет еще что-то подобное», — подмигнул он, обращаясь ко мне, — «что-нибудь придумаем. Обязательно обращусь, лорд Финч Флетчли. У меня, скажем так, найдется, что вам предложить. Как вы смотрите на иридий, палладий, рутенций?» «Иридий? Да, сэр. Эти металлы представляют определенную ценность и не вызовут к себе пристального внимания», — с осторожностью произнес мистер Финч Флетчли. «Я готов заняться их реализацией. На прежних условиях, сэр. Ричард, ты мог бы попросить скидку?» — с намеком произнес мистер Финч Флетчли. «Эти металлы не имеют клейма с серийным номером», — шепотом добавил он. «Сэр, я прекрасно понимаю редкость подобных элементов. Реализовывать их придется долго, чтобы не обрушить рынок. Я не могу заставлять вас рисковать за маленький спред». «Что же», — широкая улыбка украсила лица банкира. «Отлично, Ричард. Зови меня Роберт или дядя Робби. С днем рождения». «Спасибо, дядя Робби», — сказал Ричард, принимая подарок из рук банкира и передавая его камердинеру. «Отец был где-то в столовой. Он будет рад вас видеть. Что же, развлекайтесь, мальчики». Радостный банкир удалился в сторону столовой. «Ричи, а мне куда идти?» — спросил Джастин. «Джаз, вы прибыли последними. Пойдем, нам вначале предстоит посидеть в столовой со взрослыми, а потом сможем покататься на квадроциклах и мопедах». «Мопеды», — радостно воскликнул Джастин. «Они самые. Джаз, ты чего сегодня такой пришибленный? Что-то произошло?» «Да я...» — Джастин замялся и не знал, как ответить на этот вопрос. «Если не хочешь, можешь не говорить. Ну, Ричи, понимаешь, когда мы уже почти садились в машину, к нам приперлась дамочка и представилась как заместитель директора закрытой частной школы. Она, убедила моего отца, что мне придется идти в эту школу. А ведь я собирался в конце августа ехать в Итон. Угу. А эта дамочка, зеленое платье, строгий пучок волос и отзывается на имя Минерва МакГонагалу?» Джастин остановился как вкопанный. Его челюсть устремилась к паркету, а глаза с огромным изумлением прикипели к Ричарду. «Откуда?» «Я угадал?» «Да, дьявол побери. Но, Ричи, откуда ты узнал?» «Перед вами эта волшебница заходила к нам. Представь, Джаз, у меня день рождения, вот-вот приедете вы, королева, куча принцев, а она мне говорит: парень, ты волшебник, пойдем со мной в косой переулок покупать всякую ерунду». «Ха, а ты что?» — Джастин с изумлением продолжал пучить глаза на Ричарда. «Послали ее к черту, естественно, культурно, как и подобает. Ричи, ты что, отказался от обучения в школе магии?» — громким шепотом с недоверием и восхищением спросил Джастин. «Нет, конечно, Джаз, от такого не отказываются ни аристократы, ни крестьяне. Волшебники могут быть очень убедительными, к тому же самому владеть сверхспособностями очень выгодно. В общем, поздравляю, друг, мы вместе будем учиться в Хогвартсе. То есть тебя не удивляет, что я волшебник?» «Удивляет. Ха-ха, Джастин, да я в таком шоке, что словами не передать. Но после того, как меня несколько раз пороли за несдержанность, я пересмотрел свои взгляды на выражение эмоций. Я держусь из последних сил, чтобы не завопить что-то в стиле: и ты, Брут, погоди, так ты тоже волшебник?» Глаза Джастина загорелись восторгом. «И мы вместе пойдем в одну школу. Боже мой, это невероятно. Ричи, это вполне недурно, ведь так, Джастин?» — хитро улыбнулся Ричард приятелю. «Я до последнего момента не подозревал, что в тебе тоже скрываются суперсилы. Джаз, ты прирожденный шпион. Недурно, недурно. Ричи, да это, дьявол подери, просто невозможно. Я сегодня впервые узнал о волшебстве, о том, что я маг, о школе магии, о существовании целого мира людей со сверхспособностями. Хм». Ричард задумчиво потер подбородок. «А эта мысль: нужно будет сказать моему отцу, что твой отец знает о волшебниках. Это сделает их общение проще. Общие тайны сближают». «А ты вон о чем?» — протянул Джастин. «Наверное, действительно стоит сказать отцу об этом. Ричи, а ты не волнуешься? Это же непонятно, куда ехать, что учить». «Не беспокойся, друг, ты не один. Кстати, наш общий знакомый, Гарри Поттер, тоже волшебник. Он мне по телефону рассказал о своем приглашении в Хогвартс еще неделю назад». «Гарри? Да ладно, Ты не шутишь, Джаз? Я полностью серьезен. Представляешь, какое совпадение, Ричард? А может, все дети в мире волшебники? Ха, нет, точно нет. Джастин, подумай, если бы это было так, кто бы ходил в обычные школы? Просто вселенная тесная и частенько подкидывает рояли в кустах, про себя Ричард додумал. Попаданцам. Иначе невозможно объяснить, каким образом вокруг меня собралось столько магов. Я был так удивлен узнать о том, что являюсь волшебником, сказал Джастин. Вначале мы с отцом не поверили, но мадам МакГонагалл превратила статую на пороге в свинью, а потом и сама превратилась в кошку и назад в человека. Это было невероятно. Но видел бы ты ее лицо, когда отец заявил, что нам некогда и мы спешим на прием к Гроссвенерам. Боже, мне казалось, будто мадам МакГонагалл хватит удар. Она так побледнела и сжала губы. Какая ранимая дама, с иронией заметил Ричард. Правила приличия придумали не просто так. Что это за традиция, являться в гости без приглашения? Неужели в голову этой дамы не пришел простой вопрос? Вдруг у тебя важные дела, Джаз? Так чем все закончилось? Отец договорился с мадам МакГонагалл встретиться завтра в 10 утра на Черинг-Кроссроуд. Я тоже собирался наведаться в косой переулок, но не так скоро. Нужно купить разную мелочевку. Послушай совет. Да-да, приготовился слушать Джастин. У волшебников своя валюта. Для закупок в их магазинах приходится менять фунты на галлеоны. Но больше 1000 фунтов поменять не выйдет. Возьмите с собой золото. В банке Гринготтс обратитесь к гоблину по имени Ригбит. Скажите ему, что вы от меня. За 1% от стоимости металла он поменяет вам золото на галлеоны. Я передам отцу. Спасибо за совет, Ричи. Погоди, это не все. Я тебе еще не рассказал, где можно купить всякие полезные штуки. Ричард приобнял Джастина и медленно повел его в сторону столовой, шепотом посвящая в тонкости волшебного мира. В косой переулок Ричи пошел в пятницу 2 августа. И хотя больше у мальчика не было необходимости учиться по школьной программе, у него все еще сохранялись тренировки по фехтованию и занятия с репетитором по чарам. Поэтому полноценным выходным днем все еще оставалась лишь пятница. Перед входом в паб «Дырявый котел», который располагался между книжным и магазином по продаже дисков, уже ожидали Гарри и Скотт Поттеры. У Гарри на голове была кепка, прикрывающая шрам. «Доброе утро», — поприветствовал Поттеров Ричард. «Привет, Ричи», — радостно ответил Гарри. «Привет, парень», — ответил хмурый Скотт. «Сэр, с вами все в порядке?» — спросил Ричард, заметив легкую бледность Скотта. «Я бы сказал да, если бы не жестокая реальность». «Гарри», — Ричард вопросительно вздернул брови и перевел взор на приятеля. «Дядя Скотт переживает из-за Хагрида». «Хагрида», — Ричи картинно вздернул брови. «Великан в кротовьей шубе, за милю воняет дешевым виски, борода лопатой, жуткий лесник из Хогвартса, Хагрид». «Ах, Хагрид, так он все-таки приходил к вам?» «Ага», — кивнул Гарри. «Ричи, представляешь, отдыхаем мы в палатке, на улице хлещет дождь, гремит гром и вдруг рокот мотоцикла. С жутким треском разрывается молния палатки, и в проеме появляется огромная бородатая голова. Я чуть не обделался». «Я тоже», — тихо пробормотал Скотт. «В общем, мы жутко испугались», — продолжил Гарри. «Этот монстр, словно матерый маньяк-сталкер, заявляет: так вот ты где, Гарри, далеко же ты забрался». «А я застыл от страха и не мог выдавить ни слова, про волшебную палочку забыл». И тут дядя Скотт наставляет на великана пистолет и так круто заявляет: «Я не знаю, кто вы, мистер, но если вы не отстанете от моего племянника, то я накормлю вас свинцом». «И что дальше?» — вместо Гарри ответил Скотт. «Что-что?» — этот гад злобно зыркнул на меня и презрительно произнес: «Да что ты мне сделаешь, магл?» А дальше он наставил на меня свой зонтик, в котором наверняка была встроена волшебная палочка, и я не стал ждать плохого развития событий. «Вы его пристрелили, сэр?» — спокойно, словно говорил о погоде, — спросил Ричард. «К сожалению, нет», — покачал головой Скотт. «Прострелил локтевые суставы и коленные чашечки. И то этот монстр даже в таком виде пытался добраться до меня. Ревел так злобно, как разозленный медведь-гризли. Нам с Гарри пришлось бросить палатку и сбежать оттуда. Ночью под дождем, вдалеке от цивилизации, я уже думал, что мы не доберемся никуда. Но Гарри пришла идея». «Да», — с гордостью произнес Гарри. «Я вызвал ночной рыцарь. Мы доехали до дырявого котла, и бармен Том помог нам вызвать авроров». «И чем все закончилось?» «Авроры отправились на место нашей туристической стоянки и обнаружили там раненого Хагрида, продолжил рассказ Скотт. Выяснилось, что его послал директор Хогвартса Дамблдор, чтобы проверить, на самом ли деле Гарри с дядей сами смогут справиться с покупками. Только лесник от большого ума решил сделать сюрприз по-своему. Он от чего-то был уверен, что Гарри продолжает жить с Дурслями и те к нему плохо относятся. Он хотел припугнуть опекунов Гарри и сделать мальчику сюрприз на день рождения, появившись ровно в полночь с 30 на 31 июля. Вот только вместо сюрприза получилось напугать нас обоих. А еще Аврора у Хагрида нашли мой ключ от сейфа, добавил Гарри. Надеюсь, сэр, у Авроров не было к вам претензий? Спросил Ричард. Нет, покачал головой в стороны Скотт. Они признали, что я действовал в пределах самообороны, а Хагрида отправили в магический госпиталь. Меня только удивляет, зачем вообще было присылать лесника, если мы отправили в школу письмо с подтверждением о поступлении. Может, ключ от сейфа хотели передать? Предположил Ричард. Кстати, вы уже проверяли сейф, ведь этот ключик сохранился у кого-то постороннего. Правильно мыслишь, парень. Прикрыл глаза Скотт. Я подумал о том же самом. Вот мы сегодня и проверим у гоблинов, не запускал ли кто-нибудь свою мохнатую руку в сейф Гарри. Ричи. Гарри переминался с ноги на ногу. Вот это тебе, с прошедшим днем рождения. Ричард принял из рук Гарри небольшой сверток в цветастой бумаге. Спасибо, Гарри. Я тоже хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения. Ты уже поздравил. Я получил твой подарок и письмо. Классный игрушечный мотоцикл. Игрушечный, вроде игрушечный. Ха-ха, игрушечный. Не игрушечный, уменьшенный. Блядь, уменьшенный. Хлопнул себя ладонью по лбу Гарри Поттер. Скотт отвесил племяннику легкий подзатыльник. Гарри, ты где русского мата успел нахвататься? Спросил он. Гарри старался не коситься в сторону Ричарда. Нигде, дядя. Так, слышал где-то. Детектив тяжело вздохнул и провел ладонью по своему лицу. Ричи, обратился Гарри к другу, а мотоцикл как-то зачарован? Да, но простенько. Чары на прочность, плюс бензин ему больше не потребуется. Это же круто. Сегодня же попробую на нем прокатиться. Гарри, а тебе кто-то разрешал кататься на мотоцикле? Детектив сурово посмотрел на племянника. Ой, Гарри вжал голову в плечи. Нет, дядя. Ладно, поедем куда-нибудь в лес, там покатаешься, сжалился Скотт. Но не сегодня. Чувствую, что эти покупки вымотают меня. Спасибо, дядя Скотт. Засиял восторгом Гарри. Глава 23. Косой переулок был переполнен народом. Волшебники и волшебницы в мантиях и остроконечных шляпах, с детьми и в одиночестве бродили по переулку. Отовсюду доносился гул человеческих голосов. Нет, ты только посмотри, печень дракона и рог единорога подорожали. Громко возмущалась пожилая ведьма неподалеку. Летом тут людно, спокойно заметил Ричард. Скотт, что по делу с волшебником-телохранителем? В такой толпе он мне не помешал бы. Парень, тяжело вздохнул детектив. Найти такого мага оказалось непросто. Все, с кем мне довелось общаться, либо мутные личности, либо расисты-маглоненавистники, либо неумехи, этакие диванные аналитики, которые способны защитить человека лишь в теории. Неужели вообще никого нет? Был один маг, колдует неплохо, но оказался оборотнем, ответил Скотт. Еще один волшебник вроде как неплох, но рост у него подкачал, примерно как вы с Гарри. Случись силовой конфликт, он сольется, а надеется только на магию. ПФФ, что не так с оборотнем? Спросил Ричард. Он оборотень. Это все? Да. Он ест на завтрак детей, грабит, насилует, убивает? Нет, парень, покачал головой Скотт. Я общался со многими волшебниками, ничего такого за этим парнем замечено не было. Но говорят, что у него не очень хорошо с ответственностью. Достаточно того, что оборотни заразны. Ладно, сэр, с оборотнем все понятно, забудем о нем. А с карликом что не так? Квартирон гоблинов, пояснил детектив. Из-за этого у него репутация среди волшебников на низком уровне. Чудаковатый, но ничего плохого о нем маги не говорили, а это показатель. Если в телохранители не годится, то хотя бы в качестве сопровождающего сойдет? Не думаю, покачал головой Скотт. Он хоть на четверть гоблин, но расист. Сэр, с такими критериями отбора можно всех магов Великобритании отсеять. Любой из них хоть чуточку, но расист-маглоненавистник. Даже сраный лесник-великан, казалось бы, сам жуткий монстр-мутант, порождение порочной любви человека и великана, а туда же. Пацан, спокойней, а то люди на нас оглядываются, сказал детектив. Я еще поищу подходящего кандидата, но ничего не обещаю. Да, протянул Ричард. Похоже, придется самому подбирать персонал. Наверное, лучше всего будет вербовать народ сразу из Хогвартса. «Смотрите!» – воскликнул Гарри, показав на огромную толпу перед банком Гринготтс. «Тут очень много народа». «Странно», – заметил Ричард. «Действительно странно», – произнес детектив. Он подошел к волшебнику в старинном бежевом костюме и спросил: «Сэр, подскажите, что тут происходит?» «Ох, вы, должно быть, не слышали?» С радостью готов был поделиться сплетнями маг. «Вчера в ежедневном пророке вышла статья о том, что кто-то пытался ограбить Гринготтс. Гоблины ответили корреспонденту, что ничего не пропало, но понятно же, что они могут врать. Вот, хочу снять деньги, так-то оно надежнее будет». «Понятно», — протянул Ричард. «Обычная паника. Гарри, сэр, сегодня и в ближайшие пару дней в Гринготтс лучше не соваться. У меня есть немного мелочи. Нам на мантии, ингредиенты для зелья и волшебные палочки должно хватить. Тогда пойдем к Оливандеру», — сказал Гарри. «К этому старому козлу я не пойду», — категорично заявил Ричард. «Он в прошлый раз выставил меня из своей лавки без объяснений». «Нет уж, вы как хотите, а я куплю палочку у Джимми Киддела». «Тогда я тоже», — из солидарности сказал Гарри. Ричард пропускал мимо ушей гул толпы, пока до его слуха не донесся интересный разговор молодой ведьмочки в зеленом халате с пожилой дамой в потрепанной мантии. «Подозрительно», — сказала молодая ведьма. «Что, милочка? К нам в Мунго незадолго до того, как произошло ограбление банка, поступил лесник Хогвартса. Его подстрелил магл из огненной дудки». «Да вы что?» — с любопытством заядлой сплетницы протянула старушка. «Прямо магл? Если мне не изменяет память, то лесником сейчас в Хогвартсе работает полувеликан. У такого шкура, почти как у дракона». «Да-да, моя подружка из отделения легких травм говорила, что этот здоровяк вылокал полпинты рябинового отвара. Невероятная устойчивость к магическим воздействиям. И что подозрительного, милочка? А то, что Хагрид все время говорил, что ему нужно в Гринготтс по очень важному и секретному делу. Все норовил сбежать из больницы до полного выздоровления, а утром в день ограбления он как раз покинул Мунго. Ох, Мерлин, куда же смотрит Авроры? Нелюди банки грабит и после этого свободно ходит на воле». Гарри окликнул застывшего на месте друга. «Ричи, ты идешь?» «Да, Гарри, Ричард, идем», — произнес детектив. Магазинчик волшебных палочек Джимми Киддела располагался чуть дальше. Милый интерьер, чистенько, всюду на стенах, куда падает взгляд, на полках разложены коробочки с палочками. Молодой, среднего роста, круглолицый волшебник с густыми каштановыми волосами, при виде посетителей натянул на лицо улыбку и внимательно пробежался карими глазами по каждому из мальчиков. «Рад приветствовать вас в моем магазине. В этом году идете в Хогвартс?» «Да, сэр», — ответил Гарри. «Вы...» — посмотрел на юного лорда мистер Киддел, Ричард Гросвинер. «Уже были у меня. Теперь я могу продать вам палочку. А вы, юноша?» — перевел он вопросительный взгляд на Гарри. «Гарри Поттер, сэр». Глаза мистера Киддела изумленно округлились. «Гарри Поттер, какая честь, сэр. А почему вы выбрали мой магазин, а не...» «Это из-за меня, сэр», — произнес Ричард. «Вы, в отличие от мистера Оливандера, были со мной любезны. Поэтому я порекомендовал своим знакомым волшебникам обращаться в вашу лавку. К вам уже приходил мистер Финч Флетчли. Пару дней назад он купил у меня палочку», — кивком головы подтвердил мистер Киддел. «Спасибо за рекомендацию, молодой человек. Пожалуйста, обращайтесь», — без иронии ответил Ричард. «Джастин, маг», — с изумлением воскликнул Гарри, после того, как переварил услышанное. «Сам узнал на дне рождения», — ответил Ричи. Джастин до визита заместителя директора Хогвартса не подозревал об этом. «Вот это новости», — протянул Гарри. Поттер-младший выглядел изумленным, даже ошарашенным, но чуточку радостным от того, что пойдет в одну школу вместе с друзьями. «Что же, подберем вам палочки», — сказал мистер Киддел. «Вы будете не против, если я использую на вас специальные чары? Это безопасно и значительно ускорит подбор волшебного инструмента». «Да, сэр, пожалуйста», — кивнул Гарри. «Я не против, сэр», — ответил Ричард. Волшебник взмахнул палочкой. Вначале он направил ее на Ричарда, затем наложил те же чары на Гарри. После этого он некоторое время стоял с задумчивым видом. «Мистер Поттер, полагаю, вам подойдет палочка из астролиста с пером гром птицы». Продавцу по мановению руки с полки прилетела коробочка, из которой он вынул палочку и вручил Гарри. «Взмахните ею в сторону от людей». Гарри с затаенным дыханием взмахнул волшебной палочкой. Из нее в тот же миг вырвался сноп красных искр. «Теплая», — с радостью на лице прошептал Гарри. «Отлично, очень сильная палочка. Она определенно вам подходит, мистер Поттер». Сказав это, мистер Кидделл призвал еще одну палочку и вручил ее Ричарду. «Мистер Гросвенор, попробуйте». Древесина в руке Ричарда потеплела. «Это волшебная палочка, в отличие от прошлой, которую с трудом ощущал юный маг, даровала спокойствие и будто ластилась, как верный и преданный щенок». Ричи взмахнул волшебным инструментом. Из кончика палочки вырвалась радуга, которая быстро растворилась. «Великолепно!» Еще больше обрадовался мистер Кидделл. «Палочка вам отлично подходит, мистер Гросвенор. Бука и сердечная жила дракона. Редкое сочетание. Хорошо подходящая буковая палочка способна к такой искусности и мастерству, какой редко увидишь у других палочек. А жила дракона – очень мощная сердцевина. Уверен, юноша, вам будут хорошо даваться чары». Ричард лишь с молчаливым кивком принял информацию к сведению. Он и так учил лишь чары. Слова изготовителя волшебных палочек легли на подготовленную занятиями с наставницей почву. Ричард от Гризильды Марчбанкс знал, что с той или иной палочкой некоторые виды магических искусств даются легче или тяжелее, все зависит от предрасположенности волшебника. «А моя палочка, сэр?» – спросил Гарри.